Глава 25. Переяславль. Давненько он не заглядывал в Переяславль, хотя тут и находится по соседству. Опять же, речным путем в Киев или в Чернигов его не миновать. Но Романов предпочитал здесь не останавливаться, выбирая стоянки гораздо выше по течению. Тут ведь дело такое, что переступив за городскую черту, можно оказаться и в порубе. А там и в руках заплечных дел мастера. Уж больно у Михаила отношения с князем Ростиславом не складывались. Но теперь те времена в прошлом. Поруб. Деревянный сруб, использовавшийся в качестве места заточения. Федору, безопаснику, приставленному к младшему Всеволодовичу, пришлось изрядно потрудиться. Но за прошедшие 4 года все же удалось-таки склонить Ростислава в нужную сторону. Труднее всего пришлось с возвращением в фавор боярина Трепова. Уж больно князь противился этому. Пару раз бывало и такое, что отстранял от себя Федора за излишнюю назойливость. После чего тот сменил тактику. Начал приводить в пример великих политиков прошлого, черпая примеры из многочисленных книг, предоставляемых и Михаилом в том числе. На хорошее дело не жалко, а книги тут стоят изрядно. Он уже наладил печатный двор, но там пока верстают только учебники, книги и сборники трактатов, необходимые для обучения в школе и основанном в позапрошлом году университете. Так вот, Федор напирал на то, что еще древние учили тому, что какого бы великого ума не был муж, самому ему везде не поспеть, а потому великая мудрость заключается не в том, чтобы разбираться во всем, а в умении подбирать себе помощников. У Цезаря было множество помощников, ведь с кем-то он проводил советы, кто-то командовал легионами и выполнял его волю, но помнят только о нем. Брут остался в памяти как его убийца. Антоний, как неудавшийся наследник, а кто они без Цезаря? Вот и ему следует поступать так же. Такой подход в итоге возымел действие. Мало что Горыня вернулся в княжьи палаты, так еще и в Михаиле князюшка перестал видеть... Нет, врагом он ему как был, так и остался. Но теперь у них эдакое перемирие. Ну глупо же не воспользоваться выгодой от мирного соседства. Тех же мастеров пограничным готовят... Да, оружие оттуда идет по приемлемым ценам, как и товары, которые на пользу княжеству. Но так-то Ростислав ничего не забыл, и Федор зудит ему на ухо, мол, правильно все, так и надо. Пусть Романов считает, что всех перехитрил, да только никто ему ничего не простил. Михаила подобная постановка вопроса полностью устраивала. Потому что младший брат за старшего был готов в огонь и в воду, а еще, хотя и гордец, но не глуп, и из него получится знатный полководец. Горячность молодости проходит, переходя в зрелую рассудительность. Есть те, у кого ветер гуляет до самой старости, но этот не из той породы. При взгляде с реки город практически не изменился. Все те же деревянные стены, разве только за ними видны колокольни уже 3 каменных храмов. Если первые строили 10 лет, то другие 2 возвели куда быстрее. Дольше расписывали стены по сырой штукатурке. Все же цемент – это великое дело. Однако стоило пройти к центру города, как тут же становилось понятно, что время тут не замерло на месте. Город развивался. Детинец за прошедшие годы оделся в камень и встретил Романова высокими выбеленными стенами. В этом году по периметру города начнут возводить каменные башни, меж которыми впоследствии поднимут стены. Подсказка Михаила, преподнесенная Федором, как его собственная. Княжьи палаты также стали каменными, за высокой оградой. Но Михаил не стал даже приближаться к воротам, отвернув в сторону. Сомнительно, что князь его примет. Скорее уж станет мурыжить, указывая ему его место». Направляясь к дому боярина Трепова, пришлось обойти сторонкой работников, мастивших улицу тротуарной плиткой. Ну и правильно, а то от этой древесины одни только миазмы. Дышать нечем. Да и с долговечностью у нее так себе. Хотя, конечно, в разы проще. В Переяславле производство цемента поставлено на широкую ногу, а потому активно переходят на камень. «Ну, здрав будь, Михаил. Сколько мы не виделись?» С нескрываемой радостью встретил его Горыня. «Лет пять поди», сделав вид, что что-то там подсчитывает, произнес Романов. «Да, летит время. Когда только познакомились, мне и 40 не было, а тут ж пятый десяток меняю. Присаживайся к столу». Встречал боярин гостя в Яблоневом саду. Как говорится, в неформальной обстановке. Что свидетельствовало о дружеском отношении. И Романов не мог этого не отметить. Как, впрочем, и того, что на столе стояло блюдо с горкой яблок. А значит, помнит Трепов о его предпочтениях. «Так ты говоришь, Горыня Гориславич, будто годы твои уж к закату пошли?» Хмыкнул в ответ Михаил, устраиваясь на лавке. «Ну так к закату и идут. Уж больше половины жизни за плечами», со значением произнес тот. «Ой ли! Эван полон сил, да здоровьем так и пышешь. Так что оставь ты речи о годах великих», — отмахнулся Романов. «Зато ты повзрослел и заматерел. Зубы такие отрастил, что, шутя за холку, треплешь всякого, кто в твою сторону недобро косится». «Ты это к чему, Горыня?» «Обиду на тебя имеют купцы. Наш Ростиславу плешь проели, не смотри, что молод, скоро лысеть начнет. Иные великого князя терзают. Не нравится им, что ты в Царьграде, да иных городах империи торгуешь беспошлинно. А им, горемычным, приходится отсчитывать честно заработанное серебро». «Эка, а о том, что 2 года тому они и вовсе чуть не в убыток отдавали свой товар венецианцам, поди вспоминать не желают». «Так ведь все встало на круги своя. Но кому-то от того стало лучше», — нарочито сокрушенным тоном произнес боярин. «Стал быть, чьими стараниями им стало легче, они тоже поминать не желают», — хмыкнул Михаил. После чего вгрызся в кислое яблоко, отчего сразу свело скулы и едва не вышибло слезу, куда там лимоном. Не скоро еще окультурятся яблочки до сладких сортов. И уж точно не на его веку. Но помнится, у Горыни были и с намеком на сладость. «Слабые людишки, а купцы так и подавно. Вот и стонут. Да те стенания попадают в благодатную почву», — вздохнул боярин. «Ты это о чем?» — вздернул бровь воевода. «Так о пушках твоих, о чем же еще-то? Стал быть, Базилевсу Алексею ты секрет открыл, а великому князю нет. Да и иные князья желали бы его заполучить». «Ах, это? Не вопрос. Я как раз по этому поводу в Киев и направляюсь. Да не с пустыми руками, а с дарами». Михаил честь по чести передал Алексею чертежи пушки. Принял к себе на борт 30 ромеев, отобранных дукой, и обучил 10 полноценных расчетов корабельного состава. Но он и не подумал передавать императору технологию производства, а без этого изготовить орудие было более чем проблематично. Нужны были токарные, фрезерные и сверлильные станки, технология ковки, рассверловки и оправки стволов. Много чего такого, к чему человечество шло на протяжении нескольких веков, Михаил сумел выдать методом проб и ошибок в довольно сжатые сроки, а по историческим меркам так и вовсе мгновенно. Он, конечно же, надеялся на то, что современный технологический уровень станет достаточно серьезным препятствием, но даже представить себе не мог, что оно окажется непреодолимым. Открыть секрет, да еще и делиться технологиями – вот уж дудки. А между тем обученные артиллеристы в один голос утверждали, что переданные чертежи правильные. Они лично ощупали каждую деталь пушки, а то как же. Мало научиться стрелять, нужно еще и уметь обслуживать. Да и сам Иоанн Дука с Кириллом Камниным участвовали в полной разборке орудия. Так что с чертежами все честь по чести. Пока до мастеров Алексея доходило то, что им с поставленной задачей не управиться, венецианцы решили таки пойти навстречу настырному русичу. Теперь он торговал под их флагом, правда, наотрез отказался платить в казну республики полагающиеся сборы. Время, когда он был согласен на это, ушло. Но если господа купцы против... Они возражать не стали. Свои верфи они, быть может, защитить и смогут. Но Романов ведь на этом не остановился. Он напал на конвой, без особого труда потопив 20 боевых галер и 10 торговцев, попытавшихся оказать сопротивление. Оставшиеся 10 увел в качестве призов. Ввиду слишком большого экипажа, галера имеет небольшую автономность. А потому этим кораблям необходимы промежуточные стоянки для отдыха, гребцов и пополнения запасов. Михаил сжег 2 промежуточных порта со всеми находящимися там судами. Как результат, перерезал одну из артерий. Венецианцы, конечно, могли попытаться его выследить и уничтожить, но по здравому рассуждению все же поняли, что из этой затеи ничего путного не получится. В открытой схватке им с ним не сладить. Поэтому Большой Совет решил последовать предложению Кавальканти и заключить с Романовым соглашение. С тем, чтобы впоследствии взять его в оборот. Михаилу оставалось только пожелать им успехов. Уж кто-кто, а он доверять этим торгашам не собирался ни на каплю. Так что на следующий год торговый караван из Пограничного направился в Царьград, будучи груженным по самую маковку. Основу товаров составил текстиль, который принес большие барыши. Кроме имперских рынков, Романов не стал забывать и об арабских. Даром, что ли, заключали договор. И хотя на данный момент в этом не было особой необходимости, маршрут увеличивался вдвое, да еще нужно было платить и пошлины, он отправил караван и в халифат. Нужно думать о дальней перспективе. Аткадское производство сейчас на подъеме. Объемы увеличиваются с каждым годом, уже строится новый трехэтажный корпус и готовятся кадры под расширяющееся производство. Торговые связи с половцами крепнут, и Михаил собирался продолжать эту политику. В первую же зиму Михаил получил послание от Ирины, в котором она его едва ли не открыто обвиняла в нечестности. Пришлось ее в этом разубеждать, как и в том, что передавать технологии он не станет ни при каких условиях. Они используются далеко не только для изготовления пушек, но и для другого производства. Однако он готов поставлять Камнину готовые пушки. И стоить это будет не столь уж и баснословно. А еще, у него есть образцы, которые обойдутся императору в четверо дешевле. Есть только одно «но». При всех сохранившихся боевых характеристиках, они больше по габаритам и в разы тяжелее стальных образцов. Впрочем, для флота это не критично. Все верно. Прикинув так и эдак, Михаил решил, что изготавливать пушки из стали дороговато, да и по срокам куда дольше. Совсем другое дело чугунное литье. Совместив знания художника и подход представителя 21 века, на выходе они получили эффективную технологию литья. Сроки изготовления и трудозатраты сократились чуть ли не на порядок. Переговоры с Алексеем, а вернее с Ириной, пошли в новом русле. В Царьград был доставлен опытный образец из чугуна, а в Пограничном, между тем, было развернуто производство орудий нового типа. Даже если Камнин решит, что чугун его не устраивает, Михаил найдет, куда их приткнуть. Да хоть на стены Пограничного и застав. К лету стало окончательно ясно, что у Ромеев не получается наладить собственное производство. И тут Романов, наконец, гордо поднял голову и расправил плечи. Если уж империя спасовала, то никто другой и подавно ничего не сумеет поделать. Пусть захватывают хоть десяток образцов. Главные секреты оставались за стенами Пограничного. А уж здесь-то он их хранить научился. В сентябре 91 года Камнин разорвал соглашение с Венецией и потребовал от купцов начать выплачивать пошлины и портовые сборы. В ответ венецианцы направили к Константинополю свой флот. Император ответил тем, что вполне обоснованно взял под стражу всех венецианцев, находящихся на территории империи. Конфисковал все средства, товары и корабли. Когда же приблизился вражеский флот, разгромил его, захватив множество пленных. Вскоре потребность ромеев в артиллерии несколько уменьшилась. Производство же, меж тем, было поставлено на широкую ногу. В этой связи Михаил решил, что пришла пора найти иного покупателя. Например, великого князя Киевского Всеволода, и его сына Владимира, в котором Романов был заинтересован. Остальные пока обойдутся». «Что-то ты как-то подозрительно расщедрился», — хмыкнув, заметил Горыня. «Просто правильно ты говоришь. Наш великий князь должен иметь силу, не уступающую ромеям. А то еще и превосходящую», — отпив сбитня, высокопарно произнес Михаил. Только поди, как и ту твою чугунную посуду, никто иной изготовить не сумеет. Ведь так, Михаил Федорович?» «А ты предлагаешь мне вот так, за здорово живешь, раздать все свои секреты и остаться у разбитого корыта? Я ведь о своей выгоде печься должен», — в тон ему ответил Романов. Чугунная посуда, печные комплекты и ажурные решетки хлынули на рынок Руси в прошлом году. Не сказать, что они были по карману простому люду, но правильно проведенная рекламная кампания привлекла состоятельного покупателя. Брали на престиже. Как следствие, все эти чугунки, казаны, кастрюли, сковороды, печные дверцы и иже с ними – не абы какие, а с фигурным литьем. Пока спрос полностью покрывал предложение. Товар востребованный и подолгу не залеживался. Михаилу уже не раз забрасывали удочки на предмет поделиться технологией. Вот только время еще не пришло. Появится нечто новое на замену, тогда можно будет и подумать. Пока же строжайший режим секретности и никак иначе. И без того уж князьям преподнес немало. Знает ведь, что купцы торгуют тем же цементом, а оттого и в княжеские сундуки серебро перетекает. Но оно ведь как? Чем больше есть, тем больше хочется. Однако пока слава о его успехах как в степи, так и на море действовала на горячие головы отрезвляюще. А потому князья исходить слюной исходили, но дальше пересудов дело не двигалось. А разговоры что? Пусть себе болтают. Главное, чтобы за оружие не хватались. И тут Михаил не столько переживал по своему поводу, сколько не желал лить кровь русичей. Что же до особо горячих голов, так ведь их и подальше спровадить можно. Как того же Василько, князя Теребовльского, который с тараканом в позапрошлом году ходил на помощь Византии в борьбе с печенегами, а в этом году опять же с половцами отправился воевать в Польшу. Всеволод это поощрял, справедливо полагая, что таким горячим головушкам лучше спустить пар на стороне, чем мутить воду на Руси. «О своей выгоде забывать не дело, то твоя правда», — согласился Горыня. «Только ведь мы о своей помнить должны». «Уж не на пушке ли намекаешь?» «Да я прямо говорю. Коль скоро уж решил продавать их на Руси, так и мы для начала штуки 4 прикупили бы». «Если не больше, то, думаю, это возможно. Но только на будущий год». «Что так?» «А толку вам от них никакого не будет. Научить-то палить нетрудно, а вот содержать в порядке уже совсем иное дело. Так что присылай ко мне будущих пушкарей на учебу, числом 12 молодцев». «Только гляди, шли новиков, а не зрелых мужей. Молодость, она любую науку лучше постигает. А уж к лету получишь и их, и пушки». «Но в Киев ты уже с ними направляешься», — поддел Горыня. «С ними?» «Но так там ведь великий князь, как его не уважить?» «Да только и ему придется отправлять ко мне пушкарей на учебу. А пока они не вернутся, будут дары пылиться в сарае». «Понятно». «Доволен Горыня. Еще бы. Ростислав уж весь слюной на те пушки и пищали и зашел. Причем хочется ему ими обладать не столько ради реальной боевой мощи, а больше как желанной игрушкой. Да такой, какой, почитай, ни у кого иного и нет. А кто ему ее добыл? Боярин Трепов, коего он несправедливо отринул и несколько лет держал от себя поодаль». Душевно посидели с Горыней. Хотя пир тот и не закатил, но пока разговаривали за кувшином с битней и горкой яблок, поспел обед. Отведал Михаил хлеба соли, да простился с радушным хозяином. К князю ломиться все же не станет. Пригласит, конечно, направится, и дары на этот случай припасены. А нет, знать не время еще. Больной пока еще только выздоравливает, незачем мешать процессу. Покинув дом боярина, двинулся по улице в сторону торжища, а там и на выход к причалу. По сути, тут ему делать больше нечего. утром отходят, а сейчас можно пока посидеть в своей каюте за табличками. Появилась кое-какая мысль. Надо бы зафиксировать, а там, глядишь, и обдумать со всех сторон. «Здравия желаю, воевода!» Чуть не хором поприветствовали его двое молодцев слегка навеселе, когда он проходил между торговыми рядами. Одеты по форме, черные кожаные сапоги, зеленые порты, красные рубахи с воротником, стоечкой и черными петлицами, в которых латунные эмблемы линейного полка, щит и меч. Портупея с изогнутым мечом и ножом. Михаил не стал особо мудрствовать с формой. Давно уже ввел единый образец. А вот знаки различий в виде петлиц только в прошлом году. Тогда же учредил и награды с памятными знаками. Вот у этих молодцов справа на груди висят медали за степной и морской походы трех- и двухлетней давности. Помимо того, на левой стороне по Георгиевскому кресту. Это ордена за особые боевые заслуги. Мелочи? Ну, не такие уж и мелочи. К орденам положена еще и солидная премия. Что же до медалей, то сразу видно, кто где бывал, а кто просто бахвалится. А вот от юбилейных медалей решил отказаться. Правда, пока это понятно только в пограничном. Здесь же вполне сгодится в качестве украшения. Смотрится-то нарядно. Михаил лично вытачивал клише, так что получилось красиво. Рядом стоят двое парней лет 20, но эти уже не по форме. Да оно и понятно. Местные, переяславские, и тоже навеселе. «Здравия, Михаил Федорович!» Поздоровались с достоинством, поди бояричей, не баран чихнул. Но при этом улавливается в них нечто эдакое, словно мальчишки учинили какую шкоду и застигнутые на месте преступления. Сказывалась привычка, помнил он эту четверку, те еще пройдохи. Ох и покуролесили они в свою бытность учениками в школе. Был среди них еще и пятый, сын половецкого кошевого. «Город-то не спалите», – ухмыльнувшись, поинтересовался Романов. «Не-не-не, мы тихонько, Михаил Федорович», – поспешил заверить один из бояричей. «Да разве ж мы без понимания», – подтвердил дружинник. И все четверо дружно закивали, словно кони на водопое. Но вот агнцы божьи, да и только. «Ну-ну, веселитесь», – подбодрил их Романов. Вот и первые результаты программы, запущенной несколько лет назад. И сторонних учеников в школе пограничного год от года все больше и больше. Некоторые продолжали обучение, перейдя в университет. Вообще, образовательная программа съедает изрядную долю средств. Но оно того стоит. Вот эти бояричи уже дважды подумают, прежде чем точить зубы на пограничное. А еще им несколько лет вкладывали в голову мысли о единой Руси под сильной, единовластной рукой. Конечно, пока это только первые ростки, и задавить их на корню достаточно просто. Но, по счастью, грядущие перемены в высказываниях молодых взрослые пока не видят. Им заметна лишь только ученость чад, что льстит их самолюбию. А что до робко высказываемого мнения, как родитель скажет, так оно и будет. Так что пусть их.